Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. На прошлой неделе мы рассмотрели вопрос об авторе послания от Иоанна. Возможно, мы должны бы сказать об авторах, потому что Священное Писание имеет обоих – человека и божественного автора. В этом случае они – Иоанн, возлюбленный апостол, и Дух Святой. Кому послание было написано? Все в этом послании указывает, что Дух Святой дал направление Иоанну написать верующим в Господа Иисуса Христа. Послание было адресовано христианам. С одной стороны, оно было написано всем истинным верующим, а с другой стороны, фактически живущим во времена Иоанна, мужчинам и женщинам. Нам много поможет, если мы будем помнить следующие факты. Первое. Время написания послания относится к первому столетию христианской эры. Все апостолы, избранные Господом Иисусом, к этому времени уже умерли, за исключением Иоанна. Он являлся последним представителем той чудной группы учеников Иисуса, которых он призвал быть ежедневно с ним в близком общении в течение 3 лет с лишним. Второе. Со смертью апостолов, один за другим, Бог забирал из церкви на земле своих посланников, которым Он даровал привилегию учить и наставлять верующих с духовной властью. Они хорошо закончили свой труд и перешли в вечность для получения своей награды. Остался только Иоанн. Третье. Книги Нового Завета, как мы называем их, к этому времени уже были написаны за исключением некоторых писаний самого Иоанна. Церковь хранила где-то манускрипты Евангелия от Марка или книгу Деяния апостольских, а также и послание к римлянам, написанное апостолом Павлом. Многие верующие в те времена имели доступ к одному или к двум книгам Нового Завета, и только немногие имели возможность читать их все. Книги не были собраны вместе в одну. Это означает, что верующие имели только маленькие частички Нового Завета, а некоторые совсем их не имели. К тому же многие верующие не умели читать или писать и довольствовались устным словом других. Четвертое. Но большие перемены совершались в мире, и, конечно, они коснулись церкви. Римские правители определенно решили уничтожить церковь и христианскую веру. Тысячи верующих положили жизнь свою или лишили свободы, но не отреклись от Иисуса. Подобно сильным морским волнам, преследование пронеслось над церковью. Когда императоры получали контроль над Римской империей, очень часто они гнали христиан, дабы тем закрепить свою власть. В самой империи были симптомы, что она была на пути разрешения. Атмосфера неуверенности всюду преобладала. Пятое. Также и в Церкви Христовой были перемены и вызовы, проблемы. Римские легионы в 70-м году по Рождестве Христовом разрушили стены Иерусалима, сожгли храм и тысячи евреев распяли на крестах, а оставшихся увели в плен. Иерусалим был в руинах. Государственная жизнь Израиля перестала существовать и не возобновилась до 1948 года, когда современный Израиль пришел в бытие. Десятки тысяч верующих в Христа во время нашествия римлян на Иерусалим были евреи. Они рассеялись всюду. Многие из них хорошо знали Священное Писание Старого Завета. Верующие, не евреи, были преимущественно из язычников. Они совершенно не знали Священного Писания Старого Завета. Они имели обычаи, которые огорчали дух евреев. Все это творило хорошую почву для споров и даже разделения в церкви. Апостол Павел во многих своих посланиях касался этих вопросов. Но он уже умер и был с Господом. Иоанн остался один и должен был справляться с трудным положением. Шестое. Другая причина, которая создавала Иоанну затруднение, заключалась в том факте, что церковь оказалась под атакой изнутри. Это ожидалось, что Римская империя поведет наступление на церковь с внешней стороны. Но присутствие врагов внутри церкви было очень чувствительным переживанием. Врагами внутри церкви оказались ложные учителя, которые старались увлечь верующих в ереси, которые противоречили учению апостолов. Эти ереси, которые предстали пред верующими в то время, можно подразделить на две группы. Атаки на личность Господа Иисуса Христа и атаки на спасительное дело Христа. Мы увидим в дальнейшем изучение послания Иоанна, как неоднократно он старался опровергнуть эти ереси. Иоанн знал весьма хорошо, что если бы даже одна из этих ересей восторжествовала, церковь подверглась бы уничтожению. Вести атаки на личность Христа было равносильным тому, чтобы отнять у человека единственную надежду на спасение. Некоторые из этих противников утверждали, что Иисус не является реальным человеком в действительности, а другие, наоборот, твердили, что Он был только человеком. Некоторые утверждали, что Он не имел настоящего человеческого тела. Было много противоречивых учений о Нем. Иоанн всех их опроверг. В то самое время еретики оспаривали ценность заслуг Христа. Его искупительная смерть была особенно под атакой. Если бы они имели успех, то они лишили бы нас всякой надежды на прощение грехов наших и на победу над смертью. Иоанн выступил против всех этих отступлений от апостольского учения. Для него личность и дело Господа Иисуса, Его заслуги, являлись неприкосновенными. Дети Божии не могли пойти на компромисс. Вся наша надежда покоится на Нем и на Его заслугах. Таким образом, Иоанн писал живым тогда людям о действительных проблемах. После хождения в жизни с Господом в течение 50 лет, Иоанн открыл свое сердце и находившееся в нем сокровище истины и благодати. Он выступил решительно против всех ересей и продолжал прославлять Господа Иисуса пред людьми. Он чувствовал свою великую ответственность пред верующими, чтобы они знали премудрость Божию. Иоанн и Петр оба проявили беспокойство и заботу о тех, кто будет жить после их. Во втором послании Петра, первой главе, с 12 по 21 стих читаем. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывший очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда Он от велилепной славы, принеся к Нему такой глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Это была забота апостола Петра, беспокойство, любящее его сердце, о тех верующих, которые останутся после его отшествия к Господу. А вот Иоанн пишет так: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осознали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Бога и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершена». Апостол делает ударение на «чтобы вы также имели общение с нами». Он любил Церковь Христову и желал, чтобы она возрастала, будучи благословена Богом. Можете ли вы также сказать, что забота апостола Петра и Иоанна близка сердцу вашему, и вы разделяете их взгляды и чувства? На следующей неделе мы прочитаем для вас все первое послание Иоанна. Постарайтесь выслушать его внимательно. Аминь.